Теперь продолжим шестой аят. Аллах Субхана ва Тааля говорит: Бисмиллахи рахмани рахим. Яума тарджуфу раджифа. Опять мы возвращаемся к событиям, которые Аллах Субхана ва Тааля нам описал еще и в Сурат ан-Наба, к судному дню. В тот день, когда задрожит дрожащая. Это означает, что это первый звук трубы. Есть ангел Исрафиль. У него есть горн, труба, и вот перед судным днем он дунет в эту трубу, и будет первый звук трубы. И когда будет первый звук, все задрожит на земле, в небесах, и придет землетрясение, и в движение звезды, луна и солнце, это начинается разрушаться привычный нам мировой порядок. «Тадбауха радифа». И последует за ней следующее. Это уже второй звук трубы. У пророка спросили: «Я Расуль Аллах, сколько времени пройдет между первым и вторым?» Когда будет второй звук трубы, в это время уже мы воскреснем из могил. День воскрешения. А сколько между этими пройдет? От первого, когда все начнет разрушаться, до того момента, когда мы поднимемся из могил, Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Бейнахума арбауна сана». 40 лет. То есть мир разрушится, Аллах Субхану Тааля будет все переделать заново, весь порядок. И земля, и небо, и звезды, все будет другое. И мы воскреснем уже после второго звука трубы. Это уже будет через 40 лет после начала разрушения этого мира. Якулуна а инна ла мардудуна фил хафира. Абсаруха кулубу яума идин вадифа. В этот день сердца в тот день трепещущие. Когда мы воскреснем из своих могил, конечно, у нас сердца не будут спокойны. Потому что перед нами стоит очень важное событие – суд. Вот вы только в наши суды идите, если вам даже придет извещение. Знаете, как сердца трепещут? Просто вызывают еще в качестве свидетеля там, не знаю. А тут деться некуда, подкупить некого. Денег нет, карман нет, кредитной карточки нет. Аллах Субхана ва Тааля говорит: в сердца в тот день трепещущие. Абсаруха хашиа, взоры будут потупленными. Конечно, это все описывается о людях неверующих. А верующие люди, те, кто поклонялись в этом мире, у них будет другое состояние в этот день. Об этом мы узнаем попозже. Почему у этих людей взоры потупленные? Почему они трепещут? Почему боятся? Потому что Аллах Субхану Тааля в 10 аяте говорит: «Якулуна а инна ля мардудуна филь хафира». Они говорили в этой жизни: неужели мы вернемся в прежние? Знаете, это что это за философский вопрос? Вот люди в большинстве верят в Аллаха, в пророка, в Коран. Все верит. Но очень тяжело поверить вот этому, что в судный день мы воскреснем. Это очень тяжело. Это не влезает никакие научные, гипотетические факты или доказательства. Ну, невозможно это доказать. Это только вера может человека доказать, что это существует. Ну вот, я что еще хочу сказать. Уважаемые братья и сестры, вот я очень много езжу и встречаюсь. Понимаете, дело вот в том, многие говорят, что мы верим. Многие говорят, что мы мусульмане. Спросите у многих, инди-динди, без мусульманнар. Мне говорят: мин Аллахка шанам. Говорят: верю я в Аллах. Знаете, даже если человек, это сейчас очень важно, я вам скажу. Если даже человек скажет, что Аллах меня создал, Аллах меня накормил, Аллах создал этот мир, Аллах создал Все для меня. Все в его руках. Если даже он скажет и больше ничего не сделает, это ноль. Вы скажете, почему? Если он это скажет и ничего не сделает, ноль. Почему? В Коране Аллах Субхана ва Тааля говорит, когда я сказал, поклонитесь низ перед Адамом, все поклонились, кроме Иблиса. Я спросил Иблиса, что помешало тебе поклониться перед Адамом? Иблис сказал, «Халактани миннарин, ана хайру минху, халактани миннари, ва халактаху минтин». Иблис признался, что он... Вы обратите внимание, что он ответил. Он сказал, «Ты меня создал из огня, а его создал из глины». Иблис признался, что Аллах создал его. Иблис признался, что Аллах един, что он создатель, что он создал его и Адама, и все. Он знает. Но все равно изгнал. Почему? Потому что даже признание этого, если нет действия, перед Аллахом ничего не значит. Ничего не значит. Сегодня с этими катаклизмами, землетрясениями, ураганами, да вы в мире никого не найдете, кто бы сказал, что я не верю в Аллах. Да все верят. Все верят. Все говорят. Но действия нет. Сажда йок. Поклонения нет. Покорности нет. Покаяния нет. От того, что человек даже признается в творении Аллаха, это ноль перед Аллахом. Вот ведь что. И вы скажете, как вы так сильно это сказали? Но я вам приведу другой пример. Если вы скажете матери, «Эй, эни яратам дайн да сина, тангуам иузи, тлэсэ сакшкавери, бирнинди энисин хырмет юк, но инэ шатата вэйте, эй, эни яратам мисина, ярабулзи, нинди ярата». Вот икенче малайым әйтмей де яратам деп. Қайты бәрәңгіні алған, иденні жуған, хырмәт еткен, міне бұ бала, на самом деле что-то стоит перед матерью. А то, что говорит, менім әне бар, мен яратам, какой толк? Если ты не уважаешь вообще родителей от того, что ты говоришь, что у тебя есть мама, никакой пользы нет. Так же перед Аллахом. Поэтому вера в Аллаха требует действий. Бездействие не является это вера верой. Действие. Гибадат и поклонение. Поэтому эти люди говорили, что неужели мы вернемся в прежнее? Знаете, один из них сказал, зачем нам еще раз возвращаться? Знаете, какие-то были философские мысли? Один сказал, если бы Аллах все-таки нас вернул второй раз, зачем это ему надо? Так пусть он продлит первую. Вот давайте, вот почему Аллах вот эту жизнь не продлевает вечно? Почему еще раз надо возвращаться? Вот этого не могли понять многие люди. Почему? Почему, чтобы вернуться к жизни опять, надо пройти через снег, могилу, суд, опять вернуться. Вот это очень сложно было понять. Многим людям. Умом невозможно достичь. Нужна вера к этому. Только лишь. Разве тогда, когда мы были костями истлевшими, когда наши кости уже истлели в могиле? Скажут они, это значит возврат невыгодный. Они говорят, если даже мы вернемся, это невыгодно для нас. Они признаются. Вот следующие аяты, очень интересно будет касаться фараона. Следующие аяты. Вот там мы рассмотрим еще глубже эти вопросы. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةُ وَاحِدَةَ Это 13 аят. И вот только одно сотрясение. فَإِذَا هُمْ بِسَّهِرَ И все они на поверхности земли. То есть Аллах говорит, второй раз... Когда люди из могил будут воскрешаться, Они не будут как эмбрионы первый раз по 9 месяцев в утробе матери. Вот этот процесс не будет проходить. Аллах говорит, одно сотрясение, и вы на поверхности. Мгновенно мы оживим. Мгновенно. Были ноль, стали людьми. Мгновенно. Аллах покажет, что Он может все. Все в Его руках. Вот это Аллах Субхану Тааля нам и говорит. Теперь переходим к аяту 15. Аллах Субхану Тааля говорит, «Халь атака хадису Муся». Переходит Аллах Субхану Тааля к теме, к той исторической ситуации, истории, которая была до пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. То есть почему? Потому что когда Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, вот эти аяты рассказывал мекканским мушрикам, они не уверовали, они издевались, и поэтому Аллах Субхана ва Тааля велел Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, посмотреть, а что было теми пророками, которые были до тебя? Вообще пророки в Коране, это для нас назидание, не просто исторические факты, а и назидание. Как они решали эти вопросы? История повторяется. «Халь атака хадису Муса?» «Дошел ли до тебя рассказ о Мусе?» Аллах спрашивает. «Идхаб изнадаху раббуху бильвадиль мукаддаси туа». Мы знаем, когда Муса, алейхиссалям, из Медьяна возвращался обратно в Египет, он уже женился на дочери пророка Шуайб, возвращался через Синайский полуостров. Вы знаете это место. Это вот Красное море, когда делится на две части. Тут Синайск, тут Суэцкий залив, тут Синайский, и есть Синайский полуостров. Это входит на территорию Египта. Дальше там уже нынешний Израиль. Проходя через это место, которое называется Туа, Муса, алейхиссалям, увидел огонь. Он оставил с женой свою семью, сказал, я пойду, может быть, там что-то узнаю, что-то услышу. Был разговор с Аллахом, субхана ва тааля. Это вы все прекрасно знаете, я об этом не буду долго говорить. Здесь он получил первое откровение от Аллаха, стал пророком. Аллах, субхана ва тааля, велел Моисею идти к фараону, назидать его. «Идхаб иля фираауна, иннаху тага». «Иди к фараону, ибо он преступил». То есть, все пределы. Что это значит? Моисей сам когда-то был грешником. Он же убежал из Египта, потому что он убил человека. И он тайком возвращается, тайком. Человек, который убил человека из рода фараона, тайком возвращается ночью. Представьте ситуацию. И Аллах Субхана ва Тааля говорит ему идти к фараону. И сказать, вот я 10 лет тому назад был убийца, а сейчас вот пришел пророк. Представляете, какое испытание. Иногда и у нас в жизни такое происходит, и мы над ними насмехаемся. Возможно, человек сидел в местах заключения, оттуда вернулся верующим и в деревне начал назидать людей. А мы говорим, эй, ты кратраля узеннабель. Мы будем как фараоны. Ну и что? Он покаялся, он пришел, он стал верующим. Гумар бин Хаттаб, радиаллаху ан, когда после того, как он был халифой, когда его убили, сказали все мусульмане, с Гумаром умерла справедливость в мире. А он в свое время убил свою дочь. Гумар был убийцей своей родной дочери. Ну и что теперь? Бисаль исмуль фусуку ба'даль имян. Не говорите человеку, после того, как он покаялся, стал мусульманином, не напоминайте ему о старом. Одна девушка во время Гумар бин Хаттаб, радиаллаху анху, совершила прелюбодеяние. Ее сам Гумар наказал плетью. Через несколько лет из другого города пришел жених свататься на нее. А она бывшая прелюбодейка. Брат этой девушки прибежал к Умару бин Хаттаб, сказал: «Вы помните мою сестру?» «Какую?» «Вот такую». «Да». «Что вы ее наказали за прелюбодеяние?» «Да». «Вот пришел молодой человек, который вообще не из нашего города. Он вообще не знает о ней. Мне сказать о прошлом моей сестры?» Умар бин Хаттаб, радиаллаху анху, сказал этому молодому человеку: «Сам Аллах за семью небесами простил ее. Мы привели в исполнение назидание, наказание, которое нам предписал Аллах. Она получила это наказание. Ты что, хочешь ее еще раз убить?» Он запретил ему напоминать жениху о старом этой девушке. Понимаете? «Аль-Исламу ямху ма кана кабля». Ислам стирает то, что было до имана. Когда Вахши, по имени Вахши, который убил Хамзя, который хотел убить пророка, который был язычником, который выпивал вино, который занимался прелюбодеянием, принял ислам, пришел к пророку и сказал: «Я Расуль Аллах, я убил Хамзу, я хотел тебя убить, но не смог. Сегодня я принял ислам. Что ты со мной сделаешь?» Расуль Аллах саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Аль-Исламу ямху ма кана кабля». Если ты принял ислам, то все, что было до этого, все стерет. Все. Ничего нет. Ноль. «Юбаддилю Аллаху сайиатихим хасанат». Некоторым людям Аллах Субхана ва Тааля, после того, как они покаялись, прошлые грехи даже может вернуть благими делами. А мы еще этим людям говорим: «Син камидин». Мне бывший партур хаджири мешитке. Ну и что? Он же покаялся. Кем ты говорили? Что мы все ангелами были, что ли? Нет. Поэтому нельзя называть людей теми качествами, которые были до имана. Все бетте, все тельде. Конечно, остается внутри кульда кала. И поэтому Расулуллах саллаллаху алейхи сказал этому вахши: «Если ты не покажешься мне в глаза, будь лучше». Хотя Аллах просил: «Я тебя не хочу видеть». Но не может человек. И вот Муса алейхиссалям, он в свое время убийство. Но убил он не, это не злостное убийство, это по ошибке. Но все равно. Если даже вы кого-то сбили на машине, это все равно неприятно. Это не просто так. Это неприятно. Жан ясен, жан кидалас. И вот Аллах Субхану Тааля говорит: «Идхаб иля фирауна иннаху тага». Иди к фирауну, ибо он приступил все пределы. «Факуль галляка иля антазак». Вот теперь очень интересный момент. Уважаемые братья и сестры, обратите на эти слова, на эти аяты свое внимание. Как Аллах Субхана ва Тааля учит Муса, Моисея, обходиться с фирауном. Фираон, нет человека на земле греховнее, чем фараон. Нет. И как Аллах Субхана ва Тааля учит и назидает Моисея, как с ним обходиться. Он что говорит? «И скажи ему», это 18 аят, «и скажи ему, не следует ли тебе очиститься от греха?» Вы понимаете, что человек не может сказать: «Я пришел очистить тебя, давай я тебя очищу». Нет. Очищение – это выбор. Оставьте это человеку. Это выбор. Понимаете? Не следует ли тебе очиститься? Чтоб человек сам догадался, дошел до этой истины. То есть Муса алейхиссалям не приказал, не напугал, не накричал, а сказал: не следует ли тебе очиститься? Это очень мягко, это очень тонко, это очень гуманно. Дальше Аллах Субхана ва Тааля: «Ва ахдияка иля раббика фатахша». «И я поведу тебя к твоему Господу, и ты будешь богобоязнен». То есть мы можем повести людей только тогда, когда он выберет этот путь. Вот он выбрал, вот только тогда ты можешь его вести на пути к Аллаху. А без этого нет. заставить не сможешь. Но дальше Аллах говорит, فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى и показал он ему знамение величайшее. То есть, посмотрите, что происходит. Муса, алейхиссалям, разъясняет, конечно, не только так грубо было. Муса, алейхиссалям, когда прибыл в Египет, он не мог попасть фараону 2 года. 2 года не принимают. Он только через 2 года кое-как попал Мирнептаху на прием. Он пришел к нему, зашел, разъяснил, что он посланник Аллаха. Конечно, здесь очень сжато дается в Коране. Есть очень долгий разговор, который с ним произошел. Муса, алейхиссалям, показал знамение, сказал, что Аллах создал этот мир, это солнце, и тебя, и меня, и весь этот Египет. После этого он сказал, не стоит ли тебя очиститься от грехов, и я тебя поведу к твоему Создателю. Очень мягко. Однажды мне рассказал один руководитель, к нему зашел парень, горячий наш, мусульманчик это. И у них такой разговор получился очень на высоких тонах. Чуть ли этот парень, мусульманин, не обвинил этого руководителя в куфре. И этот человек, руководитель, ему сказал, я слышал проповедь, что там однажды один человек лучше, чем ты, пришел к одному человеку, который хуже, чем я, но общался с ним очень мягко. А кто это сказал? Муса пришел к фараону и разъяснял все очень мягко. Моисей, это лучше, чем ты, но фараон, какой бы я грязный ни был, но фараон все-таки хуже, чем я. Поэтому, если вы кого-то призываете, вот это самый лучший, это самый такой пример Моисей и фараон. Но наши родители, наши братья, наш сосед, наш коллега, который уже 50 лет пьет беспробудно, он все еще лучше, чем фараон. Понимаете? Любой киллер, любой убийца, любой преступник лучше, чем фараон. Вы поймите это. Фараон – это высшая гильдия безбожника. Высшая гильдия. Знаете почему? Потому что после того, как Муса, алейхиссалям, сказал, что я тебе покажу знамение, что он сказал? «Факаззаба ва аса». И тот фараон отверг его и ослушался. Отверг. Бревендрестюр. Ничего неправильно. Не верю. Отверг и ослушался. «Сумма эдбара яса». А потом отвернулся, усердствуя. «Фахашара фанаде». И собрал своих приближенных и возгласил. Что он сделал? Смотрите, что он сделал. Он не то, что не остановился на том, что он не поверил. Он не поверил. Он ослушался, отвернулся. А что знаете, что сделал? Посмотрите, что он сделал. Он почувствовал свою безграмотность и слабость перед этим парнем. Сейчас вам объясню психологию фараона. Он почувствовал, что этот парень сильный. У него образование, знания сильные. Он все-таки говорит не пустые слова. Фараон, который правит Египтом, он-то уж в людях разбирается. Фараон, но он разобрался, он понял, что Моисей это что-то. Что тебе надо? Надо же себя сохранить. Если он оттуда выйдет и скажет людям, я подчинился этому Моисею, все. Он у этого Моисея даже дворником не сможет работать. Он потеряет все, он боялся потерять свою власть. Понимаете? Вы психологию фараона надо узреть в корень. Он испугался этого. И что он сделал? Ему в голову пришла, как ему кажется, самая умная мысль. Он прилюдно хотел его унизить. Пусть все видят, вот как Моисей, какое-то ничтожество. Он собрал на площадь 80 тысяч человек. Вот у нас строится футбольный, стадион. на, как я знаю, 40 тысяч. В Лужниках, в Москве, вдвое больше. Вот примерно как Лужники, на 80 тысяч. Представьте себе, собрал народ 80 тысяч. Фараон. Собрал самых лучших колдунов и магов. Самых лучших. Говорят, что Ибн Касир в своей книге истории говорит, их было около 70 человек. Колдуны и маги. И сказал Моисею, вот, покажи себя. Если ты себя покажешь, пожалуйста. Вот для чего фараон устроил это же зрелище. Чтобы, сидя на этих трибунах, он, опять же, остался на этой высоте. Но произошло то, что произошло, вы знаете это не по наслышке, вы прочитали очень много. И знаете, перед тем, как начали выступление эти колдуны и маги, перед ними выступил сам фараон и сказал: «Факаля, ана раббукумул а'ля». Он сказал: «Я Господь ваш высочайший». Он себя не то что признал поклоняющимся идолам, он сказал, что «Я Господь высочайший». Он приказал поклоняться ему только. Вместо Аллаха себя поставил. Перед собравшимся. И чтобы те выступили ради него, поклоняясь ему. И вот проиграли колдуны Моисею. Посох Моисея превратился в настоящего дракона. Дракон. Он не просто была змея, а дракон. И съел этих змей, этих колдунов и магов всех. 70 колдунов и магов пали ниц. Они поняли, что это не просто колдовство, это настоящее чудо Аллаха. Аллах субхана таля вселил в сердца этих колдунов спокойствие, умиротворение. Они не боялись ни фараона, никого. И фараон был вынужден казнить их за это. Надо же оставить свое превосходство. Ладно. Если бы опять-таки фараон поднял бы Моисея как победителя, надо опять признать его. И дворником устроиться у Моисея. Еще если примет. Нет. Наказав этих всех 80 тысяч человек, он напугал. Что бы они ни творили, что бы Моисей ни делал. Я здесь командую. Все поняли? Все поняли. Разошлись. Победа не увенчалась победой. Вернулись эти люди домой. Моисей вернулся в свой район, где жили Бени Исраиль. И что вы думаете? И что после этого? Что после этого произошло? Фараон начал притеснять Бени Исраиль еще больше. Это и снизил им и зарплату, и бил их. Унижал, оскорблял. Вы знаете, Бени Исраиль, что сказали Моисею? Это в Коране есть. Они сказали: Моисей, Муса, до тебя было лучше. Уходи. Вот ты пришел, и проблемы только увеличились. Лучше уйди. Муса, алейхиссалям, говорил Бени Исраиль: потерпите. Конец этому придет, потерпите. Тот, кто будет терпелив, он спасется. Даже и когда после этого Моисей не сломался. Какое решение принял фараон? Фараон принял решение убить Моисея. Убить. Иначе я потеряю свою высоту. И вот понимаете, был один человек, это был сын дяди фараона. Этот человек скрывал свою веру. Единственный человек был из рода фараона, который верил в Аллаха. И вот этот человек, когда услышал, что фараон хочет убить Моисея, он пришел к дяде, к фараону, и сказал: «Я слышал, что вы хотите убить Моисея, да. От того, что он сказал, что его Господь Аллах, да». Тогда человек сказал: «Если Моисей говорит неправду, — сказал фараону человек, — если он говорит неправду, так пусть ходит своей ложью, и то, что он говорит, что будет кара Божия, да не придет, если он обманывает. А что ты сделаешь, если он говорит правду? А если он говорит правду, и на самом деле настигнет нас Божья кара, и кто нас спасет?» И вот я вам хочу привести слова, которые ответил фараон своему родственнику. Фараон сказал: «Каля фираун, ма урикум илля ма ара, ва ма ахдикум илля сабиля рашат». Уважаемые братья и сестры, этот ответ фараона, вот эта беседа, хотя это было 5000 лет тому назад, до такой степени актуально. Фараон ему сказал: «Я вам говорю только то, чему я верю. И я свой народ веду по прямой стези. Я говорю то, что я верю. Я их веду по прямой стези. И ты сюда не вмешивайся». Но когда этот Мирнетах умирал, уже когда он попал в море и тонул, что он сказал? «Аменту би Рабби Муса ва Харун». «Я уверовал в Господа Моисея и Харуна». Уважаемые братья и сестры, фараон, когда отвечал своему родственнику, он лгал. Он лгал! Он верил! Он знал, что Моисей и Харун от Аллаха Субхана ва Тааля, что есть Господь Аллах, есть, он верил в это. Верил, но не может человек, который не верит, когда тонет, вспомнить и сказать: «Я уверовал». «Ля иляха илля», он сказал, «Ля иляха илля, илля Аллах». Он сказал же «Ля иляха илля Аллах», когда умирал. Вы представляете? И тогда, когда он хотел второй раз сказать, Джибраил, алейхиссалям, нырнул под море, взяв из дна всю, вот как называется, грязь морскую, он заткнул рот фараону, Джибраиль. Из-за страха, что если он еще раз повторит, Аллах может ему простить. Он верил. Но земная жизнь, красивая жизнь была ближе. И готов был ради этого уничтожать, убивать, насиловать ради только собственного наслаждения. Понимаете? Если уж фараон верил, то многие люди верят. Просто не хотят отдать свою жизнь, свою земную радость, и готовы для этого пойти на все. Вот вам некоторые толкования вот этих аятов. И в конце я хочу сказать: «Фааха-заху Аллаху накаля-л-ахирати валь-уля». Аллах Субхану ва Тааля говорит: «И взял его Аллах наказанием жизни и последней, и первой, то есть наказал и в этой жизни, и в судный день». «Инна фидалика ля ибрата лима яхша». Поистине в этом наставление для тех, кто богобоязнен. Кто богобоязнен. Мы успели сегодня прочитать и объяснить только 26 аятов из этой суры. Иншаллах, на следующей неделе мы закончим. Дальше еще будет интереснее. Там очень интересные аяты. Назиат. Иншаллах, мы будем вам об этом говорить. И на этом мы закончим. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.